так не пойдет. Вит отложил нож для резьбы. Работа не ладилась потому, что он и представить не мог, как будет менять тысячи местных скульптур. Кроме того, его отвлекали нескончаемые речные стоны и сам вид ужасавших скульптур на туманном берегу. Не говоря уже о монстрах, Вит не мог игнорировать священников Эмбиню и темных рыцарей во время работы над скульптурами. Это все равно, что попросить активно росшего школьника забыть про мясо в блюде и есть только овощи. Ходячие очки опыта с предметами. Жажда их все сильнее закипала внутри вида, пока не наступил такой момент, когда стало невозможно терпеть. Он никак не мог оставить их и заниматься только головой Аркчихи. С нестерпимым желанием Вит снова взялся за нож для резьбы. Только в этот раз целью было не восстановление какой-либо из работ, а создание совершенно новой скульптуры. Камень захрустел от прилагавшихся усилий. Нож в руках настоящего мастера стремительно рассекал окружающую тьму. Создание больших скульптур уже стало привычным для Вида делом. Так что, сосредоточившись на работе, он старательно рассекал оказавшийся на удивление пористым и легко поддающимся обработке камень. Сначала нужно сделать транспорт. Вит вспомнил то время, когда, будучи скелетом-рыцарем, проходил последнее испытание в башне героев. Ту потрясающую скорость, с которой он несся на коне по равнинам исторической битвы Палланка. В тот момент казалось, что ничто не могло его остановить. Каждая проведенная им атака просто разрывала попадавшихся на пути монстров. Все потому, что сражавшийся верхом на лошади рыцарь становился по меньшей мере сильнее в 3-4 раза. Ведь скульпторы тоже могут скакать верхом. Пускай у него не было специальных навыков, позволявших стать единой боевой силой с лошадью, но он все равно мог быстро на ней передвигаться. В игре уже стало обычным делом, когда достигшие определенного развития игроки заводили себе для путешествий собственную лошадь. Однако мне не обязательно высекать именно такую скульптуру. Вит считал лошадей слабыми и не самыми желанными для приобретения. Да, они очень быстры, но одновременно не сильно выносливы и довольно своенравны. Еще часто боятся огня, молнии и разной нежити. К тому же и сам он не был специализировавшимся на лошадях рыцарем. Так что для передвижения лучше выбрать кое-кого другого. Вид был гражданином Кореи, страны, в которой существовало домашнее животное, спасавшее народ на протяжении всей длинной и извилистой истории. Оно не только было очень близко каждой семье, но и к тому же обладало огромной мышечной силой. Он думал о домашней корове, а точнее, о корейском быке. Вид создавал его из особого, черного как смоль камня. Первыми из-под его рук вышли толстые и прочные ноги. С огромными и мощными бедрами, они были полностью увиты канатами мышц. Если у обычных фермерских быков, выращенных на корме для лучшего качества мяса, имелся небольшой жирок, то у его творения все обстояло иначе. Такой бык мог участвовать в конкурсе «Мистер Бык Версальского континента». Если бы его увидели коровы, помешанные на красивом теле, то тут же завертели бы своими хвостиками и попадали навзничь. Но не стоит безрассудно зацикливаться на одних мышцах. Вид продемонстрировал завидную дальновидность и самоконтроль в данном вопросе. Мускулистое тело, может, и дало бы резкий выброс сил, но в то же время не обладало бы достаточными выносливостью и ловкостью. Должен свести к минимуму лишнюю мускулатуру и выработать баланс между силой и выносливостью. При этом Вит не забывал уделять внимание и художественной красоте будущего создания. Заманивая в прошлом на поединок руку смерти, он уже делал одну неудачную скульптуру быка. Тогда он получил опыт, но потерял славу. И по этой причине сегодня просто обязан был сделать прекрасное творение. Вит вырезал 30-сантиметровые рога с настолько тонкими кончиками, что ими можно было проткнуть стальную пластину. Саму же морду сделал достаточно широкой, как и крупные, перевитые мышцами ягодицы. Морда корейского быка должна быть широкой, ягодицы – огромными, а глаза – круглыми. Во многом Вит руководствовался глубоко укоренившимися в нем предубеждениями о быках, но это не помешало ему работать и в конце концов завершить скульптуру. Дайте название завершенной скульптуре – «Желтый». Подтвердите название – «Желтый». Верно, хотя сейчас бык казался сгустком тьмы, позже Вит намеревался перекрасить его в желтый цвет. Взглянув на эту огромную 5-метровую черную скульптуру, внушавшую благоговение и страх, он довольно покивал головой. Желтый подходит в самый раз. Дзынь. Вы завершили создание исторической скульптуры, легендарного быка желтого. Легендарная скульптура. Все скульптуры, что вы теперь создаете, имеют шанс попасть в летописи истории Версальского континента. С благородным талантом, богатым художественным исполнением и непревзойденным мастерством вы создали произведение, которым остается только снова и снова восхищаться. Скульптуру, позволяющую почувствовать могущественное очарование и динамичность быка, наделенная оригинальным видением и различными смыслами, она станет легендарной скульптурой домашнего скота. Художественная ценность 6124. Творение великого скульптора вида. Эффекты. У всех, кто посмотрит на скульптуру, следующие 24 часа. Скорость восстановления здоровья Иманы увеличивается на 15%. Вероятность получения мясных продуктов при охоте повышается на 49%. Сила повышается на 80%. Стойкость увеличивается на 25%. Способности, связанные с производством, улучшаются на 5%. Для крупного рогатого скота, самок происходит рост репродуктивного потенциала на 38%. Набор веса ускоряется, подавляет во всем мире решимость монстров, несущих угрозу скоту. Данные эффекты не сочетаются с воздействием других скульптур. Количество созданных исторических скульптур. 1. Вы получили опыт в скульптурном мастерстве. Вы получили опыт в ремесле. Слава увеличилась на 412. Искусство повысилось на 70. Сила увеличилась на 3. Стойкость повысилась на 10. Вы создали историческую скульптуру быка. Уровень близости с крупным рогатым скотом увеличился. Если вы теперь завладеете просторным пастбищем, коровы со всей округи сами на нем соберутся. Другие талантливые скульпторы, увидевшие вашу работу, значительно улучшат свое скульптурное мастерство. За создание исторической скульптуры все характеристики увеличиваются на 2. Вид был доволен. Не существует другого домашнего скота, который бы так же хорошо понимал и помогал нашему народу, как коровы. Историческая благодарность коровам. Если бы в прошлом не было рогатого скота, то заниматься сельским хозяйством стало бы сложнее, и многим людям пришлось бы голодать. Ведь до развития сельскохозяйственной техники коровы оказывали огромную помощь в пищевой промышленности. Вот почему вид решил отблагодарить животных. Однако было досадно оставлять такую скульптуру для простого любования, не говоря уже о том, что она находилась в месте, куда обычные люди никогда попасть не смогут. Оживление скульптуры. Вы оживили скульптуру. Исходя из значения характеристики искусства, ваше создание получает 422 уровень. Статус исторической работы добавляет 15% к этому значению, и уровень вырастает до 485. Однако поскольку существо создано из хрупкого камня, оно получает штраф, снижение уровня на 20%. Оживленному существу добавлены 3 способности, уровень и значение которых соответствуют уровню и облику статуи. Свойства. Стойкость. Земля. Преданность. Стойкость повышает терпение вне зависимости от выполняемой работы. Также она увеличивает защиту, благодаря чему существо не так просто поразить ядом или магией. Земля немного увеличивает защиту и вес. Благодаря близости с землей существо может получить особую помощь. Преданность заставляет следовать приказам хозяина. Существо долго выбирает будущего хозяина, но в случае признания остается преданным ему до конца своей жизни. Как исторической скульптуре созданию даруются особые способности. Контроль над крупным рогатым скотом. При виде желтого быки будут склонять свои головы, выражая преданность, в то время как коровы начнут ощущать безопасность и давать большие потомства. Дикое бешенство. У желтого мягкий и покладистый характер. Он не вспыльчив, однако если станет свидетелем унижения, жестокого обращения с молодыми коровами или смерти хозяина, может обезумить и впасть в бешенство. Расход маны 5000. Ваше скульптурное мастерство увеличилось, поэтому при даровании жизни расход уровня и характеристик снижается на 20%. Искусство уменьшено на 6. Для повышения искусства создавайте новые статуи и другие художественные работы. Уровень уменьшен на 1. Все характеристики, увеличенные потерянным уровнем, снижаются и будут восстановлены при очередном его повышении. Берегите ваше создание. Умершую статую придется оживлять заново. Воскресить разрушенную полностью невозможно. Оживший желтый. Его черные как смоль глаза засверкали. Он поднял свою бычью голову и, взрыхлив землю задней ногой, прокричал: «У!». Это было мощнейшее и величественное мычание. Вид остался весьма доволен. Он, конечно, не отказался бы от более крепкого материала для скульптуры, но для целей передвижения все и так получилось первоклассно. Желтый бык заморгал своими невинными глазами. Огромный и мускулистый, Он действительно обладал добрым взглядом. Желтый открыл рот, и в голове Вида сам собой возникло понимание. «Желтый – это мое имя?» «Да». Бык общался путем передачи своих чувств, и в этом не было ничего удивительного, так как созданные до этого ледяной дракон и виверны разговаривали с ним точно таким же образом. Можно сказать, у них всех была ментальная связь со своим создателем. Они, конечно, понимали речь других людей, но во многих случаях игнорировали ее, так как не могли выразить в ответ свои мысли. Говорить же с другими игроками были способны только скульптуры, обладавшие выдающимся интеллектом, такие как Ледяной Дракон или Золотой Человек. «Мне кажется, имя неудачное. Думаешь, оно подходит моему напористому характеру?» Желтый нетерпеливо ударил задним копытом, прорыв глубокую борозду в земле, тем самым продемонстрировав всю свою огромную силу. «Желтый – хорошее и доброе имя, и с этого момента оно твое. Такой хозяин мне не по душе», – грубо, но честно признался Желтый. Как преданное животное он проявлял разумную настороженность при знакомстве. Словно маленький испуганный теленок, Желтый присматривался к своему создателю. Вид же ощутил решимость животного определиться с отношением к нему после дальнейшего наблюдения за его действиями и развитием ситуации. «Что ты собираешься делать со мной теперь? Я хочу мирно пастись на просторных лугах вместе со своей красивой коровой и маленькими телятами». Желтый мечтал о мирной жизни на пастбище, но вид покачал головой. «Собираюсь охотиться верхом на тебе на монстров». Желтый серьезно нахмурился. Как представителя мирного коровьего рода его явно не обрадовали ни будущая охота, ни битвы с монстрами. Тогда вид почувствовал необходимость объяснить этому наивному быку, как устроен этот мир. «Думаешь, что свобода так легко дается? Вот у тебя есть деньги?» «Нет». «Ты говорил о лугах. Есть ли у тебя своя земля для пастбища?» «Нет». «Получается, у тебя нет ни денег, ни земли. Почему ты тогда думаешь, что понравишься красивым коровам?» «Ай-яй-яй, знаешь, коровы сейчас такие расчетливые. Как ты будешь растить телят? Или хочешь, чтобы они всю свою жизнь питались одними сорняками? Тебе нужно будет приобрести полное питательных веществ и витаминов сена, чтобы их накормить». Вид откровенно рассказывал быку все горести современного общества. Голый энтузиазм Желтого после такой отповеди сильно поубавился, и очень скоро тот превратился в кроткого бычка. «Понял, мне нужны деньги, и для этого предстоит охотиться на монстров». Желтого удалось быстро переубедить, отчасти из-за того, что вид был его создателем, перед которым бык испытывал чувство почтения. Однако, обернувшись назад и осмотрев свое тело, Желтый опять сделал недовольное выражение морды. На его идеальном мускулистом теле по бокам пробивались складки жира размерами примерно в 5. При движениях они заметно покачивались. «Хозяин, что это?» «Это рибай». Вид считал рибай и голень особо важными частями. Желтый вновь ударил задним копытом, показывая свое явное недовольство. Он протестовал, угрожая силой. Только вот его действия не возымели желаемого эффекта. И даже более того, заставили самого вида перейти на серьезный тон. «Желтый, как я вижу, твоим заносчивости и дерзости нет конца и края. П.Ф. Завтра я проколю тебе нос и начну таскать за собой. Будешь у меня работать на поле. Хочешь заниматься сельским хозяйством и вспахивать землю? Потом я забью тебя и съем. Знаешь, для говядины даже соевая паста не нужна. Просто берешь сырые куски мяса и... Как ты можешь говорить такие ужасные вещи? От тебя не останется даже хвостика, все уйдет в бульон. Если дело того требовало, вид мог угрожать не переставая 2 дня и 3 ночи. В какой-то момент, не выдержав его нескончаемого монолога, Желтый склонил голову, показывая смирение. Так была решена его судьба. Вид чувствовал, что одного Желтого в данном случае будет недостаточно, поэтому принялся за создание еще одной скульптуры. Скульптуры, полностью выполненные из света. После создания крыльев света и получения первого настоящего опыта работы с материалом он подошел к новому произведению с особой тщательностью. В этот раз для работы был выбран пылающий красный оттенок. Концентрация его была такова, что со стороны казалось, будто скульптура творится из настоящего пламени. Объектом же изображения стала гигантская птица. Так как творить из света он начал недавно, виду пока было сложно создавать маленькие скульптуры. По факту его техника все еще оставалась несовершенной, поэтому он старался выиграть за счет размеров, а не детализации. Перед ним появлялся феникс. Завершив создание скульптуры, вид наделил ее жизнью. В этот раз вместо грандиозной он получил всего лишь великолепную скульптуру, но даже при этом остался доволен финальным результатом. Уникальные способности Феникса оказались просто потрясающими. Неугасающее пламя, даже после полной потери сил создания оживает, пока остается хоть маленький кусочек пламени. Однако после возрождения оно имеет лишь 50% от изначальных здоровья иманы. Великолепная способность самовозрождения. Вид очень ценил силу оживленных им скульптур, но по факту их выживаемость была для него намного важнее. Если некроманты могли постоянно поднимать нежить, используя лишь ману и подходящие для воскрешения тело, виду при каждом оживлении скульптуры приходилось навсегда терять опыт и очки характеристики искусства. Поэтому, даже если он получал скульптуру в сотни раз более сильную, чем зомби, в случае ее гибели на этом все и заканчивалось. Скульптуры были преданными и самостоятельными личностями, и при их гибели итоговые потери казались виду неописуемыми. Поэтому он ценил долговечность. Оживленные скульптуры были для него не расходным материалом, а семьей, которая росла вместе и решала различные возникавшие неурядицы. Прекрасный Феникс, всего вид создал 5 таких работ, но так как их внешний облик был одинаковым, все дальнейшие скульптуры получили статус прекрасных. После оживления их окончательный уровень оказался 400-м. Вас будут звать 5 братьев Фениксов. Мы поняли, хозяин. Фениксы сложили крылья и склонили головы. Вид принял их приветствие, сидя верхом на желтом. Глава 10. Скульптор на быке. Альянс гильдии наемников Прэм. Игроки Черного Меча получили право перейти в новую лигу. Эх, достичь этого было и вправду непросто, произнес Мишель, глава гильдии. Не менее 189 заданий было успешно выполнено его людьми, чтобы подняться до подобного уровня. И вот они были приглашены в Прэм, мощнейшую организацию, имевшую отделение по всему Версальскому континенту. За время своего пути игроки Черного Меча успели не только обзавестись собственным замком с деревней, но и в самом деле стать первоклассными наемниками. Гильдия насчитывала уже 1000 участников, среди которых имелись сильнейшие воины и маги континента, а также приобрела серьезные связи среди аристократов. Обмундирование игроков Черного Меча украшал уникальный знак в виде черных как смоль скрещенных мечей. При виде него другие наемники спешили выразить свое почтение, а рядовые участники их гильдии получали уважение обычных игроков. Со вступлением в альянс гильдии наемников Прэм Мишель получил доступ к их документам. Неоконченные задания. Если мы справимся с ними, то станем еще сильнее. Он светился от гордости. Мишель не только имел 431 уровень, но и сумел привлечь в ряды гильдии много других высокоуровневых игроков. Он был знаменитостью человеком, выступавшим на телевидении, лидером, умело поддерживавшим хорошие взаимоотношения со всеми другими гильдиями. Доходило даже до того, что в случае каких-то непредвиденных столкновений с применением силы никто не имел к нему претензий. На Версальском континенте жило значительное число слабых людей, тех, кто подвергался постоянной опасности, и многие из них желали приобщиться к могуществу Черного Меча, благодаря чему влияние гильдии постоянно росло. Мишель внимательно просматривал документы Альянса Прэм и в своих изысканиях наткнулся на интересную мысль. Бывший глава Альянса Смит, человек, с нуля создавший самую мощную наемничью организацию на всем Версальском континенте. Интересно, со времен ухода в отставку никто его так и не видел, лязг мечей и вопли людей. У крепости один велась ожесточенная битва между игроками и демонами. Коротконогие и длинноногие монстры, двигавшиеся под крепостной стеной пошатывающейся походкой, словно готовые вот-вот упасть, напоминали собой зомби. Огонь. С крепостной стены обрушился смертоносный ливень. Лучники не жалели стрел. В ответ священники Ордена Возрождения подняли свои жезлы. Ригары, вперед, неситесь, уничтожьте крепость. Демонические создания, похожие на огромных слонов или мамонтов, ринулись вперед. В спешке они сбивали попадавшихся на пути мелких монстров, но это нисколечко их не волновало. Маленькие демоны же трясли рогами, пронзительно визжали и топали ногами. Лучники, почему замерли? Огонь, остановите этих ригаров. Однако один только вид кошмарных созданий подорвал дух защитников Адейна. В прошлых столкновениях с армией Возрождения на равнинах эти огромные монстры до смерти затоптали множество игроков. Полетели первые стрелы, сперва редкие и одинокие, очень скоро они превратились в один непрекращающийся поток, закрывший все небо. Вот только толстую серую кожу ригаров они не пробивали и отскакивали. Средние и малые демоны поспешили воспользоваться защитой и спрятались за спинами и боками огромных собратьев. Они кричали, надрывая глотки, и обильно поливали землю, текшей из пасти слюной. До стен Надейна осталось всего около 200 метров. Воины на стенах прекрасно знали, что, казалось бы, изнуренные на первый взгляд демоны могли преодолеть это расстояние за считанные мгновения. Больше стрел, отряд магов, чем вы заняты? Медитацией для восстановления маны, ответил Кем, представитель магов крепости Одинной гильдии Крылья Процветания. Какой медитации сейчас может идти речь? Разве вы не понимаете, что в случае уничтожения стен ваша магия уже никому не понадобится? Немедленно остановите их, даже если придется истратить весь запас маны. Маги немедленно начали творить заклинания. От их действий затряслась земля, а в небесах засверкали молнии. Оглушительный грохот накрыл все окружающие земли, когда огонь, ураган, вода и магические снаряды обрушились на наступающих демонов. Их удар был настолько силен, что земля вздыбилась, и местность перед крепостью превратилась в выжженную пустыню. Никто из монстров, включая ригров, не смог выжить. Там, где прошли разрушительные заклинания, остались лежать лишь предметы. Ну, мы же не можем их собрать. Черт возьми, теряем такие деньги из-за того, что нельзя покинуть стены. Игроки-наемники не скрывали своей досады. Ведь среди выпавшей добычи имелось много хороших предметов, а им приходилось подавлять жадность, потому как спуск со стен был равносилен самоубийству. Наступление демонов только начиналось. Пускай маги уничтожили авангард, не было ни малейшего намека на сокращение вражеских орд. Из-за постепенно нараставшего давления монстров крепость один походила на одинокую свечу в окружении шторма. Деймонт потряс костяным посохом. На этом их сопротивление и окончится. Субан рассмеялся. Наконец-то настало это время. Да, стратегия сдержанного наступления для сбора сил принесла свои плоды. Сегодня крепость будет нашей. В случае падения Адей на захват королевства Айдерн станет лишь вопросом времени. Ведь получив в свои руки запасы еды и оружия, армия демонов станет еще сильнее. Объединенные войска защитников крепости были сформированы совсем недавно и еще не сталкивались с настоящей мощью демонической армии, из-за чего не могли осознать всю серьезность сложившегося положения. Что же касается других противников ордена, экспедиционных войск, как всем было известно, их переброска из других королевств займет достаточно много времени. Высокие налоги и обучение армии. Знатные гильдии и аристократы еще не пришли в себя. До атаки армии Возрождения, за исключением редких гильдийских сражений по переделу сфер влияния в королевствах, царил мир и покой, в котором единственными врагами были монстры. И сейчас люди ошибочно думали, что высокие стены Адейна защитят их. Однако в крепости уже распространялась смертоносная эпидемия. Переполненные ужасом и болью объединенные войска защитников уже по чуть-чуть начали распадаться. Деймонт направил костяной посох на крепость. Продолжить атаку. Еще больше игров понеслось в сторону крепостных стен. Причем в этот раз на своих спинах они несли дополнительный груз в виде гоблинов. Слабых гоблинов оказалось довольно легко склонить на свою сторону. Заманенные деньгами и угрозой расправы в случае отказа, они заняли места офицеров в армии Возрождения. Привлечение гоблинов многократно повысило боеспособность демонов. И теперь маленькие, покачивавшие простенькими копьями монстры бойко вели ригаров в атаку. Возглавлявшего армию Возрождения и желавшего поработить Версальский континент Деймонда уже прозвали Принцем Тьмы. Он стал воплощением хаоса, тем, кто стремился населить все окружающие земли демонами. В костюме и галстуке нахмурившийся Джефферсон шел в конференц-зал. «Сегодня будет нелегко. Здравствуйте, Джефферсон. Ох, Джоанна, давно не виделись». Джефферсон со всей любезностью отвечал на приветствия попадавшихся на пути женщин. Но стоило ему только пройти мимо них, его лицо опять приобретало озабоченное выражение. Компания, на которую он работал, являлась международной финансовой группой JK++++++++ расположенной в Нью-Йорке. Как это принято в Америке, у них имелся корпоративный девиз «Инвестируй в то, что делает деньги». Это могли быть ресурсы, люди, компании и страны. Для инвестиций не существовало никаких различий. Ввиду неуемной алчности финансовая группа JK++++++ потерпела большие убытки, и некоторое время о ней не было ничего слышно. Но теперь она вновь быстро наращивала свой капитал. Джефферсон, занимавший должность директора азиатского направления, прибыл на заседание с главными акционерами, держателями основных средств компании. На данный момент результаты от инвестиций в инфраструктурные компании США и Европы оказались просто превосходными. Деньги, вложенные в египетские нефтяные месторождения, тоже начали постепенно приносить доходы. Даже активы в экологическом секторе стали подавать надежды на скорую прибыль. Проблема состояла в Азии. Акционеры были раздражены, что доходность данного региона оказалась столь велика. Наша доля в компании Unicon составляет 7,2%, с учетом сегодняшней рыночной цены это около 16,8 миллиардов долларов. «Более чем стократная рентабельность наших инвестиций», – сказал Бенджамин Чендлер, занимавший в прошлом пост вице-президента США. «Если точнее, наши первоначальные инвестиции увеличились в 130 раз. Это наивысший результат среди всех когда-либо сделанных нами вложений. Тогда почему мы заранее не инвестировали в Unicon большую сумму инвестиций, увеличившиеся в 130 раз? Но этого оказалось мало для алчного Чендлера и других акционеров компании», которые сейчас критиковали данный просчет Джефферсона. «Мы упустили хорошую возможность заработать деньги. Неужели ты забыл, что подобная возможность – это огромная прибыль в скором будущем? Не могу поверить, что наша компания не предприняла никаких мер, пока еще Unicon так не подорожал». Джефферсон поспешил с объяснениями. «Мы пытались принять меры, но стоимость акций подскочила совершенно неожиданно. Да, курс акций вырос в 130 раз, нужно было инвестировать больше с самого начала, но корпорация тогда считалась малоперспективной. Американская пресса и ученые отзывались отрицательно об их технологиях, так что инвестировать больше было трудно. Какова доля иностранных инвестиций в Unicon? Около 19,4%. Объединенная доля вложений финансовой группы J.K. и пенсионной корпорации госслужащих Калифорнии и других инвестиционных компаний не достигала даже 20%. Что, если сейчас объединить силы с другими компаниями и приобрести контрольный пакет Unicon, пока акции не выросли еще больше? Получение власти над целой корпорацией путем вливания астрономической суммы. Предложить подобное не осмелился бы никто, кроме Бенджамина Чендлера. Рубашка на спине Джефферсона насквозь промокла от пота. Сказать что-то с полной определенностью можно будет только после изучения данной возможности. Но уже сейчас ясно, что сделать это непросто. Тогда, возможно, стоит уже начать сбор средств. Даже при наличии таких денег завтра, осуществить это практически невозможно. После успеха Королевской дороги корпорация Unicon испытала невиданный рост. Их акции устремились вверх, показав беспрецедентный по мировым меркам взлет. Стоило только бирже открыться, как цена сразу же взмыла до небес, и при этом никаких сделок по ним не проходило. Те, кто приобрел акции до повышения цены, были уверены в дальнейшем росте и не собирались ничего продавать, только одних ежегодных дивидендов им хватило бы на всю жизнь. В свою очередь те, кто хотел приобрести акции, были готовы заплатить любую цену. По всему миру биржевые брокеры пытались купить хотя бы одну акцию Unicon, но из-за отсутствия подобной возможности им оставалось только рвать и метать. Неужели бывает и такое? Бенджамин Чендлер был готов взорваться от злости. Даже сейчас, достигнув мировых высот, акции Unicon продолжали медленный и уверенный рост. Конечно, мы можем предложить лучшую цену, но и при ней мало кто захочет заключить сделку. Не говоря уже о том, что в случае распространения новостей о подобном объединении для скупки акций желающих продавать станет еще меньше. Джефферсон не хотел сообщать акционерам такие плохие новости, но в данной ситуации не мог ничего с этим поделать. Вдобавок ко всему, корпорация Unicon владела огромными деньгами. На самом деле несколько финансовых компаний уже объединялись для враждебного давления по отношению к этой корпорации. Посредством прессы и кредитно-рейтинговых агентств они пытались сбить цену и выкупить значительную часть акций, но в итоге получили решительный отпор. Используя имевшиеся в избытке финансы, Unicon приобрела долю во враждебных компаниях и СМИ, после чего, вмешавшись в их деятельность, произвела принудительную замену членов правления. Противникам пришлось отступить. Иностранные финансовые компании не только понесли большие убытки, но теперь и сами находились под влиянием экономической мощи корпораций. Unicon являлся крупнейшим акционером Международного инвестиционного банка. Имея ежемесячную абонентскую плату в размере $200 от каждого игрока, корпорация зарабатывала просто астрономические суммы. Собрание финансовой группы J.K. закончилось безрезультатно. Главные акционеры подняли свои грузные тела. «Пойду домой, отдохну». Эбигейл, Ты планируешь сегодня отправиться в королевскую дорогу? Конечно. Я даже купила виллу у моря. Какой у вас уровень, господин Чендлер? На данный момент 290. Желаете поохотиться вместе? Конечно. Буду благодарна, если поможете поднять уровень. После 200 охотиться стало довольно трудно. Без развитых навыков это и не удивительно. Основные акционеры компании тоже являлись игроками королевской дороги. Пускай в реальном мире они обладали богатством и властью, но Версальский континент давал им то, чего у них не было. Возможность побывать в приключениях и прожить новую жизнь. Жизнь в более молодом и привлекательном теле. До встречи на следующем совещании. Джефферсон стоял у дверей и вежливо провожал автомобили класса люкс. Он тоже был игроком королевской дороги. Как директор инвестиционной группы он выбрал класс торговца. И сейчас старался изо всех сил сколотить состояние, чтобы приобрести земли и благородный титул. Королевская дорога стала альтернативной реальностью, затягивавшей всех и каждого. «У-у!» — громко взревел Желтый. Сейчас бык выглядел изнуренным, словно целый день вспахивал поле. Это стало результатом того, что ему весьма тяжело давалось освоение странного бега, который, по уверениям хозяина, должен был помочь в бою. Вид вынул свой меч. «Вперед, Желтый!» «У-у!» Желтый ударил задними копытами и побежал. С напором настоящего дикого быка они бесстрашно понеслись вниз по крутой скалистой горе, набирая все большую скорость. Плащ вида развивался и хлопал на ветру. Это чувство. Не существовало ничего более захватывающего, чем развивавшийся при стремительном движении плащ. Вид был облачен в свое самое лучшее снаряжение. В его правой руке сверкал полученный в Тадуме демонический меч. Бесценное оружие благородного рыцаря Кальдрима из королевства Калламар. На теле были поглощавшие свет доспехи Даллока, черный шлем и сапоги благородства, а также вампирский плащ. В левой руке сиял древний щит. Даже окажись вид сейчас на диком мустанге, то не смог бы выглядеть круче. В конце концов, одежда делает человека. Пускай езда на желтом со стороны казалась несравнимо нелепой, он упивался своим внешним видом. Это все потому, что обычно я так не одеваюсь. Если бы я уделял этому больше внимания, то на моем фоне любые актеры бы просто померкли. Да, вида переполняла необоснованная уверенность в том, что, лишь сменив прическу и одежду, он сможет превзойти любых актеров. Сейчас он был рыцарем в изящных доспехах, сидевшим верхом на более чем 5-метровом быке, и его просто переполняла энергия от бешеной езды. «Быстрее, еще быстрее, это мой предел, хозяин, ну а, тогда вид начал издавать подгоняющие звуки. Верхом, без седла и поводьев, он мчался на быке на бешеной скорости и еще пытался торопить животное. Калатропы, стоявшие у подножия скалистых гор, заметили желтого издалека. Там корова, человек. Как человек мог оказаться здесь? Он рыцарь ордена Эмбиню. По соглашению они не должны связываться с нами. Нет, символов ордена на нем нет. Убить его. Пятерка калатропов заняла подходящую позицию. Они заполнили энергией свои антенны и выстрелили. Со звуком раската грома смертоносные молнии устремились вперед. У-у. Испуганный желтый взвыл и, чуть снизив скорость, отпрыгнул в сторону. Молнии пролетели так близко, что едва не задели вида. Они с такой силой ударили рядом по скалистой горе, что каменные осколки буквально брызнули в разные стороны. Вот какой у меня бык. Вид не скупился на комплименты. Движения его нового соратника были проворными, а выносливостью он превосходил любую лошадь. К тому же избежал вражеской атаки безо всяких команд, самостоятельно. Желтый увернулся от приближавшихся молний в мгновение ока, и этим он превзошел ожидания даже вида. Почему замер? Вперед. У-у, мне страшно, не хочу. Кажется, драки не для меня. Желтый замотал головой. Казалось, подобный бой совершенно не устраивал невинную корову. Тогда вид перешел от похвалы к мотивирующим угрозам. В настоящем бою нет времени и места для малейших колебаний. Если ты боишься, беги на тех ребят. Потому что иначе, жареная говядина, сырая говядина, суп из ребрышек, маринованные кусочки говядины, шабу-шабу, суп из бычьего хвоста, говяжьи ножки, бульон на говяжьих косточках. У-у, желтый изо всех сил застучал копытами. Пускай он и был огромным, но его мощь и выносливость оказались настолько хороши, что он смог развить максимальную скорость за считанные мгновения. Теперь их и калатропов разделяли всего 100 метров. Копье молний. Навстречу устремились новые разряды молнии. В этот раз Вит поднял свой древний щит. Находясь так близко к противникам, увернуться от подобной атаки было сложно даже с превосходными рефлексами желтого. К тому же одна попытка это сделать снизила бы набранную скорость и в итоге отразилась на силе ответного удара, чего, конечно же, не хотелось. Удар молнии был заблокирован. Пойманные изящным ореолом древнего щита, они были отражены в разные стороны. Вид почувствовал сильное давление, но выдержал и теперь готовился разить мечом. Калатропы были уже в паре шагов. Техника секущего ножа лунного света. В тот момент, когда желтый проносился между монстрами, демонический меч вступил в действие. Вид быстро рассек вертикальным ударом находящегося справа калатропа, после чего, поменяв хватку, завершил начатое резким горизонтальным ударом. Демонический меч, казалось, жил в его руках своей жизнью. Но на этом действия вида не закончились. Крепко ухватившись за роб желтого левой рукой, он сделал резкий разворот на месте. Ноги и нижняя часть вида немного взлетели, и, используя центробежную силу после горизонтального удара меча, он развернулся на 360 градусов, разрезав шею находившегося уже слева противника. Квэк. Положение монстров резко ухудшилось. Пускай проделанное не было настоящей атакой рыцаря, но, благодаря набранному ускорению, удары меча несли очень большой урон. Калатропы же не относились к тем монстрам, которые обладали большим здоровьем, а способность их сухой и прочной кожи блокировать серьезный урон, благодаря действию техники секущего ножа лунного света, оказалась попросту проигнорирована.